Глава 23. Вот уже сутки пошли, как Рос без сна и почти без отдыха продвигался вниз по подземной реке. Временами он бежал, временами шагал в быстром темпе. Бодрость ни разу за весь период не поднялась выше половины шкалы и даже прокачалась на единичку из-за всех этих мучений. Больше он ничего не прокачал. Возле реки не встретилось никого, кроме омров, а от них легко было убежать. Ни одного сражения за все время, ни одного добытого кристалла аметиста, ни докача и заработков сейчас. Росу мерещилась дышащая в затылок погоня. Но человеческие силы не беспредельны. Он понял, что еще час-два, и если не свалится от изнеможения, то начнет совершать глупые ошибки. Ошибаться здесь не стоит, если не хочешь отправиться на перерождение прямиком под добрые глазки Гриди. За поворотом реки показалась россыпь камней на мелководье. Среди них плескались омры, хватая лапами проплывающих скользких созданий, похожих на упитанных червей с пышными плавниками. Вчера Рос, пробегая по своим следам, обратил внимание, что убитые омры вовсю разлагаются, а живых сородичей на местах боев не наблюдается. Очевидно, каждая стая проживала на своем участке реки и не лезла к соседям. Мобы других видов не рисковали селиться во владениях сильных тварей, умеющих постоять за себя всем коллективом. Вывод простой. Надо убить всех омров. И тогда, возможно, некоторое время здесь, возле логова стаи, будет безопасно. Ему много не надо. Часа 4 спокойного сна. Красавчик, вали скользких! Минут через 10 Рос сидел на берегу, смывая кровь с разодранной руки. Она и сама вскоре исчезнет, но как-то коробило от такого зрелища. Рядом замер лепор, его полоса жизни была полна, даже лечить почти не пришлось. А вот Роса зацепили когтями, от усталости притупилась реакция, да и глупо себя повел, слишком рано налетев помогать с киркой. Плохой бой и плохой результат. Ни ценного лута, ни кача. Хотя нет, меткость на единичку выросла. Она у него слабая, вот и скачет при каждой серьезной схватке. Достаточно метнуть копье и бросить несколько камней. Устроив себе на плоском камне ложе из мха, Рос приказал «Охранять!». Лепр замер, непрерывно оглядываясь по сторонам. Призванное существо в отдыхе не нуждалось. Пробуждение было неприятным. «Пещерный теневик наносит вам 59 единиц урона». «Пещерный теневик наносит вам 68 единиц урона». «Получен критический урон. У вас сломана левая рука». Откатившись в сторону, Рос заорал. «Красавец! Оглушение! Души его! Оттащи от меня!» Лепр уже вовсю работал когтями, но, получив приказ, прекратил этим заниматься. Да и теневик, обозлившись на Пета, оставил Роса в покое, снеся с него двумя ударами больше половины шкалы здоровья и сломав руку. А ведь с украшениями у него 233 единицы жизненной энергии. Так и помереть недолго. Пока лепор душил активно возражающего теневика, Рос спешно жевал мясо, запивая водой из речки. Надо хоть чуть-чуть восстановиться, пока еще кто-нибудь не приперся. «Пещерный теневик убит. Получен очков опыта 439. До следующего уровня осталось неизвестно. Ваш уровень выносливости поднялся на 1 единицу. Текущее значение выносливости – 12, без учета экипировки. Ваш уровень стойкости поднялся на 1 единицу. Текущее значение стойкости – 5. Поздравляем! Вы в одиночку победили монстра, превышающего вас по уровню более чем на 50 единиц. Получено достижение «Безумный одиночка» – 3-я часть. Бонус достижения – 3 нераспределенных единицы первичных базовых характеристик. Эффект бонуса – постоянный. Открыто достижение. Убийца великанов. 3-я часть. Для закрытия достижения убейте самостоятельно 50 монстров выше вас по уровню, не менее чем на 50 единиц. Бонус достижения – случайный. Закрыто достижение – истребитель великанов. Бонус достижения – 2 нераспределенные единицы первичных базовых характеристик. 1 нераспределенная единица вторичных базовых характеристик. 35 единиц к магической энергии. Эффект бонуса – постоянный. Получено достижение – рок великанов. Для закрытия достижения убейте самостоятельно 100 монстров выше вас по уровню не менее чем на 30 единиц. Бонус достижения – случайный. Закрыто достижение – погибель монстров. Бонус достижения – плюс 2 тайные знания, плюс 1 скорость, плюс 1 удача, плюс 1 перенос грузов. Поздравляем! Вы первый из ныне живущих, кто выполнил условия этого достижения. Герой, вы на верном пути. Не сворачивайте с него. В этом вам поможет прибавка к наблюдательности плюс 2, к удаче плюс 1, к скорости плюс 1. Герой должен видеть правильный путь и двигаться по нему быстро, а удача поможет ему на трудной дороге. Не теневики, а просто чудо. И первый, и второй подарили ему массу приятных бонусов и негативных ощущений. Вот ведь негодяй теневой. Шастает, где ему вздумается, даже толпу омров ни во что не ставя. Редкая тварь и редкая сволочь. Все 5 полученных очков первичных характеристик Рос, еще не отошедший от испуга, бухнул в выносливость. Силу он и так прокачает, а вот умирать сейчас ему очень нежелательно. И потому каждая единичка здоровья на вес золота. Жаль, что его одежда нубская, без серьезных коэффициентов бронирования. Тогда бы он еще и защиту увеличивал, чтобы в итоге урон от мобов уменьшался. Ему бы сейчас 300-й уровень, как тому китайскому игроку. И 1500 нераспределенных очков первичных характеристик к нему. И плевать на всех мобов и даже гриди с его командирами. Хотя нет, на них не плевать. Полученную нераспределенную единичку вторичных характеристик он сперва хотел бросить в перенос грузов, но, подумав, добавил к удаче. Одно из ее свойств, если верить описанию, повышенный шанс избежать урона при внезапном нападении и в открытом бою. Ему сейчас ничем нельзя пренебрегать ради выживания. Собрав лут, Рос ложиться уже не стал. По ощущениям, провалялся часа 4, а может и чуть больше. Немного, но вроде на ходу клевать носом уже не будет. Пора продолжать путь, но сперва посидит немного, чтобы дождаться полного восстановления полоски жизни. С его выносливостью, даже серьезно поднятой украшениями, процесс не быстрый. Сидеть было скучно. От нечего делать Рос покопался в информации по персонажу, пытаясь понять, насколько приподнялся за все время. Получилось, что заработал 54 очка первичных характеристик, 10 вторичных, открыл 11 второстепенных, некоторые из которых прилично прокачав. В сравнении с тем, что ему давали на старте, земля и небо, он здорово усилился. Жаль, что так нехорошо с рудником все закончилось, резко и со скандалом. Только во вкус начал входить, оптимизировал процесс улучшения персонажа, контракт бы закончил с куда более сильными козырями. И чем дальше займется? Эта река, если Гриди не ошибался, где-то должна выходить на поверхность. Рано или поздно он выберется. На самый крайний случай дождется, когда спадет привязка и убьется, после чего окажется далеко от рудника. И что потом? Хорошо бы экипироваться получше, после чего найти хорошо оплачиваемую работу или местечко вроде этого, где он без помех сможет добывать деньги сам. Хорошая экипировка стоит дорого. Желательно выбраться из пещер со стартовым капиталом. Вложит его в себя любимого, чтобы иметь от персонажа побольше отдачи. Так что торопиться не стоит. Аметист, лут, трофеи. Сумку надо набить по максимуму. Кстати, у него ведь есть книжка картографа с планами. Может, получится разобраться и понять, насколько далеко располагается выход? Рос на зрительную память не жаловался, но как ни вглядывался в наброшенные карандашом планы, так ничего и не понял. Какие-то ручьи или речки в нарисованных пещерах имелись, но привязать к ним ту, на берегу которой он сейчас сидел, не смог. Внимательно изучив последний листок, закрыл книжку. «Поздравляем! Вы открыли дополнительную характеристику – картография!» Бонусом к ней открываются 2 дополнительные характеристики – дальновидение и зрительная память. Вы теперь можете запоминать местность, которую посетили. Запомненная местность будет открываться на вашей личной карте. Чтобы самостоятельно заполнять свитки карт, изучите дополнительное умение – каллиграфия. Для вызова вашей личной виртуальной карты воспользуйтесь игровым интерфейсом. Вот тебе раз. Прямо так, из ниоткуда – свалились 3 дополнительные характеристики. Хотя почему просто так? Он ведь просмотрел книжку картографа. Стоп. Он и раньше ее просматривал, когда нашел, но это ему ничего не добавило. Получается, надо было просматривать медленно, стараясь вникнуть. Выходит так? Карта, вызванная из игрового интерфейса, будто обухом по голове ударила. Никаких невнятных закорючек и ломаных линий, лишь при большом воображении походивших на контуры подземелий. Четкий цветной план с понятными пояснениями и масштабом. Нет, полной карты подземелья Рос не увидел. Кусок там, кусок здесь и темнота вокруг. Все эти клочки связывала тянущаяся через мрак кишка. Видимо, тот путь, по которому продвигались погибшие картографы. И Рос находился прямо на нем, что неудивительно, учитывая то место, где были найдены скелеты. После игроков кости не остаются. Он в этом вчера убедился на примере Гриди. Значит, это, скорее всего, были неписи, которым не повезло. И к месту своей гибели они шли по берегу, как и Рос, только в противоположном направлении. А вот и выход. Водопад обозначен. Есть пометка, что тропа, ведущая вверх, слишком узкая и крутая, лошади по ней не прошли. Дальше след идет на северо-восток среди мрака неоткрытой территории. Вот обозначена крошечная деревня, дальше поселение куда крупнее. Дорога и, наконец, Арбена, рядом с которой он в первый день смотрел, как цифра охотится на лягушек. Похоже, он видит только маршрут экспедиции, а не то, что ее участники набросали за всю свою жизнь. Или для неписей правильнее говорить «существование»? Да какая разница? Главное, что он теперь может ориентироваться в пространстве. Потому как на карте видна красная точка – его нынешнее положение. С таким навигатором он легко доберется до города и там уже не пропадет. Думать нечего, надо и дальше двигаться вниз по реке, по пути истребляя стаи омров. В город он должен прийти не кривым, или пусть слегка кривоватым, нубом, а крутым парнем, которого с распростертыми объятиями возьмут на самую высокооплачиваемую работу. Вот только не хочется расставаться с непобедимым лепром. Вряд ли его пропустит стража. Шото ясно сказал, что неписи от таких зрелищ становятся чрезвычайно недовольными. Может, найдется способ его сохранить?